Прогнившие доски помоста жалобно скрипели, изрядно прогибаясь под тяжестью путников. Чтобы не перегружать помост, цепочка несколько растянулась, так что, когда ведущий уже достиг кустарника на противоположном берегу болотистой местности, замыкающий только миновал визуальную отметку в 3/4 пути. «Перекур. Ждем остальных». Капитан протер лицо ветошью, смоченной реагентом, отпугивающим мошкару. «Во, придумали! И кожу не сушит, и кровопийцы эту дрянь боятся, как черт ладана!» Ксандер Рик шел замыкающим и прибыл на островок последним. Капитан бросил взгляд на наручные часы. Наконец-то все в сборе. Но его взгляд задержался на циферблате несколько дольше, чем предполагалось. Наблюдая за командиром, Рик поправил лямку винтовки. «Это... я тут случайно обнаружил. У меня ни одна электронная побрякушка не работает». «А у меня...» Капитан искривил губы и перевел взгляд на Рика. «У меня механические часы стоят», — задумчиво произнес старший группы, извлекая из кармана электронный планшет. Проделав стандартные манипуляции с устройством, он тут же прошипел сквозь зубы. «Жопа!» Практически сразу руки остальных членов группы потянулись к своим носимым приборам. Результат проверки их работоспособности оказался таким же. Ни одно устройство не работало. Денис повернулся к другу и недовольно хмыкнул. «Ну вот, начинается». «Что начинается?» «А то ты не знаешь. Жопа начинается». «Нет такого слова в русском языке». «Как это нет? Жопа есть, а слова нет. Учить меня еще будешь». «Ты лучше сам не начинай, а то смотри, начинается у него». «А ну, прекратить базар!» Нахмурив брови, капитан бросил взгляд в сторону молодежи, и друзья тут же умолкли. «Без фанатизма». «Такое бывает. Не впервой. Как говорит Дмитрий, не надо демонизировать. Работаем как обычно». Рик пожал плечами. «А как обычно?» Он достал из кармана магнитный компас и долго наблюдал за тем, как стрелка компаса неудержимо быстро вращалась против часовой стрелки. «Понятно. Выстраиваемся в боевой порядок. Я беру левый фланг, Парамон — правый. Далее Павел с Денисом идут чуть позади нас. Замыкающие — Ксандр и Александр. Идем клином, воронкой вперед. Саша и Рик располагаются уступом. Один чуть впереди другого, но Рик — замыкающий. В случае огневого контакта или при внезапной встрече с каким-либо противником не паниковать. Рассредоточиться, занять позиции за укрытиями, камень, дерево, канава и так далее. Рик, ты при любых условиях контролируешь тыл». Капитан скептически осмотрел группу, но более ничего не сказал. Люди сами выстроились в боевой порядок, сконцентрировав внимание на своем командире. «А где Ольга?» — промелькнула мысль, тут же озвученная командиром группы. Саша пожал плечами. «Откуда мы знаем? Отдыхает, наверное». «Так». Капитан на секунду задумался, прислушиваясь к своим чувствам. «Ладно. Авось пронесет». «Двинули». Соблюдая осторожность, по пояс в высокой траве отряд обошел стороной колючие заросли боярышника, поглотившие полуразрушенный саманный дом с покосившейся на бок крышей, обильно заросший темно-зеленым мхом. С левой стороны открытую местность ограничивал редкий частокол метрового забора, за которым виднелись плотные заросли малины и ряд низкорослых фруктовых деревьев. Следующий дом, утопающий в густой лесополосе из тонких и высоких, как мачта, акаций, смотрел на путников пустыми глазницами выбитых окон. Рядом с домом, покосившись на бок, стоял разбитый трактор «Беларусь», возле которого, чуть поодаль, в густой траве виднелась мотоциклетная коляска. По ходу движения группы, с левой стороны, на пригорке, за кустами шиповника, стоял добротный, хорошо сохранившийся двухэтажный каменный дом с почерневшей шиферной крышей, местами покрытой рыжим мхом. Очевидно, на этом хуторе он был единственный в своем роде. Дом медленно проплывал мимо, когда из глубины темного оконного проема глаз кольнул тонкий лучик смутного блика. Действие опередило мысль. Парамон бросил свое тело в сторону, стараясь упасть в естественную складку местности, в глубокую промоину, пронизанную густой сетью древесных корней. Никто ничего не успел понять. Раздался треск ломающихся ветвей и затем резкий хлопок. До боли знакомый хлопок. Мгновением позже оглушающий взрыв выпрыгивающей мины сотряс округу. Будто ударив тяжелым сапогом под дых, Александра что-то больно стукнуло в грудь, силой опрокинув назничь. Денису ожгло левую щеку и предплечье правой руки. Шрапнель прошла по касательной. У Павла осколок мины разбил контейнер с его артефактом. Остальные члены группы не пострадали. Всю мощь ударной волны и поражающих элементов мины принял на себя старый тополь с треском и жалобным скрипом, медленно завалившийся на бок. «Никто не дергается! Всем оставаться на своих местах!» Оглушенный взрывом, капитан быстро подавил в себе панику. В разгоряченном мозге с каждым ударом сердца пульсировала только одна мысль. «Мины! Мины! Мины!» Он поднялся на корточки и, быстро осмотревшись, прокричал. «Все, кто живой, отзовись!» К Александру, наконец, вернулась способность дышать. Жадно глотая воздух, он ощупывал грудь, постепенно осознавая, что своим спасением обязан кевларовому бронежилету. Поднявшись с земли, он последним скорее прохрипел, чем прокричал. «Я живой! Все в порядке!» Капитан неслышно скользнул к краю пологой промойны. «Парамуша, что за резкие телодвижения, а?» Сглотнув комок в горле, Парамон виновато прокричал. «Почудилось! Почудилось!» «Тссс! Тихо, тихо! Что тебе почудилось?» Сталкер приподнял руку, указывая пальцем на кирпичный дом. «Будто снайпер там! На меня сквозь прицел зыркает!» Капитан перевел мрачный взгляд на кирпичное строение. «Денис, Саня, где Ольга?» «Да кто ее знает?» — отозвался Денис. «Наверное, отдыхает перед работой». «Тьфу ты! У вас что, связи с ней нет?» «Ну, как-то так сложилось. Она у нас сама по себе живет». «Прям как глисты». Капитан раздраженно пожал плечами. «Странно это все как-то у вас». В ответ ребята одновременно развели руки в стороны. Постепенно люди оправились от шока. Царапины Дениса обильно залили зеленкой. Артефакт Павла переложили в запасной контейнер. Осматриваясь с опаской, все старались держать в поле зрения кирпичный дом, возвышавшийся на пригорке, и капитан принял решение обследовать здание. Вопросов у него было много, и он не знал, где ему брать на них ответы. «Со мной пойдет Рик. Все остальные ожидают здесь. В случае чего действуйте самостоятельно, по ранее намеченному плану».